Глава 6. В камине весело потрескивали дрова, но в комнате было довольно прохладно. Из разбитого накануне окна, с грехом пополам заткнутого подушкой, тянуло сквозняком. Акимов с Мироновым в угрюмом молчании сидели в разных концах комнаты, пристально наблюдая за окном и дверью. Потрясенные кошмаром, в котором очутились, они разом постарели на несколько лет. В волосах Акимова появилась седая прядь. Вадим, бледный и осунувшийся, курил одну сигарету за другой. На коленях у него лежал пистолет, ранее конфискованный Кузнецовым. Часы показывали половину первого ночи. «Может, выйдет из него демон, а?» — с надеждой спросил Акимов. «Только когда полностью закончит свое дело, то есть спровадит нас на тот свет. Помню, бабка-покойница рассказывала, что есть некоторые священники, умеющие изгонять бесов. Одна из таких церквей находится где-то под Каширой. По словам бабки, там во время изгнания демонов жуткие вещи творятся. Люди рычат, воют, лают, кукарекают, матерятся, не могут подойти к кресту. Я, дурак, смеялся тогда над старухой. До церкви нам отсюда не добраться. Да и вообще не получится далеко уйти. Нечисть не пустит. Эх, жизнь жестянка. Впрочем, я сам виноват». Вадим поник головой и надолго задумался. «Давай помолимся Богу», — предложил Акимов. «А на тебе хоть крест есть?» «Нет, на мне тоже». «Миша, Миша, друг, это я! Зачем вы меня в землю зарыли?» Простонал за окном тоскливый голос. «Владик, ты?» — встрепенулся Акимов. «Да, иди ко мне!» «Стой!» — предостерегающе крикнул Вадим. «Даже не вздумай!» «Почему?» «Это не Владислав!» «Да пошел ты! Я узнаю его голос!» Произнеся эти слова, Миша вскочил с места и бросился к дверям. Вадим, яростно матерясь, последовал за ним. Метрах в 5 от входа стоял Кузнецов с окровавленной головой в перемазанной землей одежде. Лицо его было мертвенно-бледно, а глаза светились в темноте. «Иди ко мне!» — повторил он. «Помоги войти! Ноги плохо слушаются! Ты меня живьем закопал! Почему, брат?» «Прости, Владик, мы думали, ты мертв! Сейчас иду!» Акимов шагнул вперед, и в этот момент Вадим изо всех сил рубанул ему ребром ладони в основание черепа. Мишино тело мягко обрушилось на крыльцо. То, что секунду назад казалось Кузнецовым, злобно взвыло. Черты лица заколебались, расплылись, и спустя мгновение на месте мнимого Владислава стоял черный старик. «Догадливый гад!» — с ненавистью прошипел он. «Но ничего. Скоро настанет твой черед!» Призрак медленно повернулся и направился в сторону леса. Вадим, пыхтя от напряжения, втащил 100-килограммовое тело Акимова обратно в дом. Через несколько минут Миша застонал, заворочился на полу и, наконец, с трудом открыл глаза. Когда сознание его окончательно прояснилось, он тяжело поднялся на ноги, вытаскивая пистолет. «Сядь, болван!» — спокойно сказал Вадим. Владислав мертв, а это было очередное наваждение. «Ну как? Ведь я слышал!» «Мало ли что! Нечисть может прикинуться кем угодно. Разве ты не в состоянии отличить труп от живого человека? А еще спецназовец, профессионал хренов. Мы недавно ясно видели, как вытекли его мозги». Акимов расслабился, спрятал оружие. «Извини», — виновато пробормотал он, — «помутнение нашло». «Ничего, бывает. Кстати, если явится покойный Сашка, и у меня тоже ум за разум зайдет, тресни мне чем-нибудь по башке». «Хорошо?» «Договорились. Благодарю. Теперь к делу». Поблизости разгуливает взбесившийся Бирюков. Необходимо его убрать. Чем быстрее, тем лучше. «Как?» «Есть одна идея». Бирюков бродил в окрестностях дома, крепко сжимая кочергу. В помутившемся мозгу бывшего коммерсанта засело единственное желание — убивать. Надо во что бы то ни стало добраться до затаившихся в доме ублюдков, размозжить им черепа, перегрызть зубами горло, напиться теплой крови, затем разорвать тела, вытащить внутренности. Леонид Владимирович поскуливал от нетерпения. Ночной лес его больше не пугал, а черный старик вызывал глубокую симпатию. «Это настоящий друг!» Он разъяснил Бирюкову истинное положение вещей. «Охранники вовсе не охранники, а подосланные врагами убийцы. Злодеи специально заманили Леонида Владимировича сюда и уже собирались предать лютой смерти, но черный старик вовремя спас его. Он, кстати, родственник Бирюкова по материнской линии. Фамилия старика Кириллов. Имя отчества Александр Валерьевич. То, что покойному студенту бес представился дедом Авилова, Леонид Владимирович, естественно, не помнил. Бирюков с жадностью посмотрел на светящееся окно. Сейчас никто из знакомых не смог бы узнать его. Лицо выжиги коммерсанта страшно исказилось, перекосилось на бок. В нем не осталось почти ничего человеческого. Сноска. Такие лица действительно бывают у людей, одержимых бесами. Смотри книгу священника Владимира Емельичева «Одержимые. Изгнание злых духов». Москва, 1994 год. Конец сноски. В глазах адским пламенем пылало безумие. Бирюков с шумом втянул слюну. «В дом идти нельзя. Враги наготове. Придется ждать удобного момента. Но ничего, ничего». Скрипнула дверь, на пороге показался темный силуэт. Приглядевшись, Бирюков узнал Акимова. «Вот оно, сейчас!» «Все понял?» — спросил Вадим. «Да, но клюнет ли?» «Я уверен, иди!» Подавив усилием воли страх, Акимов двинулся к выходу. Вадим, выключив свет, припал к разбитому окну. В руках он держал автомат УЗИ, доставшийся в наследство от покойного Сашки. В тот самый миг, когда Миша вышел на улицу, из зарослей по направлению к нему понеслась обезьяньими прыжками сгорбленная фигура. Тщательно прицелившись, Миронов нажал на спуск. Длинная очередь превратила тело Бирюкова в окровавленное решето. Тем не менее, он ухитрился пройти еще несколько метров и рухнул ничком возле крыльца. «Готов», — сказал Акимов, возвращаясь в комнату. «Пошли закапывать». Для Миронова и Акимова остаток ночи прошел без приключений. Тьма постепенно отступила. Взошло солнце. Сегодня день выдался погожий. Рассеялись тучи, заметно потеплело. В деревне раньше всех поднялась бабка Макарова. В молодости она являлась сельской активисткой, с величайшим наслаждением участвовала в проведении коллективизации и разоблачении врагов народа. На старости лет бабка лишилась возможности делать людям крупные гадости, и теперь ей приходилось удовлетворяться мелкими пакостями. Макарова была неутомимой сплетницей, усердно распространяла грязные слухи, а также доносила на всех без исключения местному представителю закона, лейтенанту Рукшину. Бабка слышала ночью стрельбу, доносившуюся со стороны дома, где недавно поселились некие подозрительные личности. Поэтому, с трудом дождавшись рассвета, она со всех ног кинулась докладывать, куда следует. Лейтенант Николай Рукшин, в свою очередь, не слышал ничего, поскольку с самого вечера спал тяжелым пьяным сном. Вплоть до недавнего времени Рукшин носил звание капитана и работал в ближнем Подмосковье, а попал в эту глухомань с понижением на две ступени за чрезмерное усердие в лихоимстве. Рукшин хапал взятки столь нагло, что начальство, обычно смотревшее сквозь пальцы на мелкие прегрешения, в конце концов не выдержало. По правде говоря, отделался он весьма дешево, так как дело, в которое из жадности вляпался Рукшин, пахло не только разжалованием, но и увольнением из органов и по меньшей мере несколькими годами тюремного заключения. Тем не менее, Николай не понимал доставшегося на его долю везения, не желал признавать за собой никаких грехов и неустанно проклинал бывшее начальство. Старых наклонностей он не оставил, но к величайшему горю лейтенанта брать в деревне было особо нечего. Лишь кое-какие продукты да самогон, который тут гнали почти в каждой избе. Ввиду наличия огромного количества дармовой выпивки, Рукшин с увлечением предался пороку пьянства. Благо, теперешнее начальство находилось далеко и не особо бдительно следило за новым сотрудником. Каждый день лейтенант напивался до положения рис, заваливался спать в 6-7 вечера, но и поднимался засветло, разбуженный зверским похмельем. В настоящий момент лейтенант принимал уже второй стакан лекарства и с удовлетворением замечал, как рассеивается в глазах свинцовый туман, перестает трещать по швам голова. Стук в дверь застал его врасплох. Едва не подавившись мутным пойлом, Рукшин длинно выругался и отправился отворять. «Николай Петрович, Николай Петрович!» — затараторила прямо с порога бабка Макарова. «Тут такое творится, такое!» Старухины глаза пылали торжеством. Лейтенант перекосился как черт на причастии. По опыту он прекрасно знал, чего стоят ее новости, и, услышав про стрельбу в заброшенном доме, естественно, не поверил. Однако, узнав, что там проживают городские люди, приехавшие на шикарной машине, Рукшин воспрял духом и забил копытами, как старая боевая лошадь при звуке полковой трубы. Лейтенант обладал редкостным чутьем, если дело касалось крупной поживы. Сейчас он направится туда, начнет изводить приезжих каверзными вопросами, ссылаясь на свидетельницу, обвинит в незаконном применении огнестрельного оружия и отстанет, только получив надлежащую мзду. Большинство людей, имеющих деньги, скорее предпочтут расстаться с небольшой их частью, нежели писать бесконечные объяснительные и таскаться по допросам. Рукшин наскоро сполоснул физиономию холодной водой, пожевал чеснока, чтобы не так сильно разило перегаром, и, усевшись на служебный мотоцикл, завел мотор. Акимов с Мироновым задремали лишь на рассвете, проведя ночь в напряженном ожидании новых козней нечисти. Вообще спать им было страшно. В доме постоянно ощущалось незримое присутствие мощной, злой, сверхъестественной силы. В коридоре то и дело отчетливо слышались шаги, скрипели рассохшиеся половицы. В комнате пахло смертью. К утру усталость взяла свое, но отдохнуть как следует им не удалось. Едва взошло солнце, под окном надрывно затарахтел мотоцикл, а дверь затрещала под тяжелыми властными ударами. Акимов, чертыхаясь и протирая слипающиеся глаза, отворил дверь. Перед ним, важно выпятив живот, стоял лейтенант милиции с распухшей сизой мордой хронического алкоголика. «Значит, нарушаем, граждане, общественный порядок? Стрельбу устраиваем?» – просипел Рукшин без приглашения, заходя в дом. То, что он там увидел, повергло лейтенанта в состояние тихого ужаса. Во-первых, Вадима Миронова, одного из приближенных крупного авторитета преступного мира, прекрасно известного всей милиции. Во-вторых, автомат и два пистолета. В-третьих, незамытые следы крови на полу. Рукшин умел только брать взятки, но никогда не участвовал в задержании опасных преступников. «Сейчас убьет!» — панически подумал он. Вадим, в свою очередь, тоже узнал лейтенанта. Приходилось встречаться. Рукшин в недавнем прошлом работал там, где жил Вадим, и даже учился с ним в одной школе. «Ба! Знакомые все лица!» Расплылся бандит в кровожадной улыбке. «Пересрал мусор!» Рукшин в ответ утробно икнул. «Езжай за подмогой!» Разрешил Миронов побелевшему лейтенанту и шепнул удивленному Акимову. «Не волнуйся, Миша, этому говнюку отсюда никогда не выбраться». Рукшин пулей вылетел из дома и кинулся к мотоциклу. «Позвоню начальству, пришлют группу захвата, возьмем. Миронов, небось, нажрался наркоты. Заслуга моя, награда, повышение, всем нос утру». Лихорадочно колотилось в проспиртованном мозгу лейтенанта. Краем глаза он заметил около своего мотоцикла какой-то смутный расплывчатый силуэт, но не придал этому никакого значения. Мало ли что с похмелья померещится. Николай с разбегу плюхнулся в седло, и спустя несколько мгновений волосы на его голове встали дыбом. Безотказный прежде мотор ни в какую не желал заводиться. «Наверное, здесь есть третий. Испортил мотоцикл. Недаром Миронов так легко меня отпустил!» С отчаянием подумал он. Послышался издевательский смех. На пороге стоял Вадим. «Попробуй пешочком, мусор! Авось повезет!» Посоветовал бандит. Не заставляя себя долго упрашивать, лейтенант со всех ног бросился бежать. По сторонам мелькали деревья, кусты, под ногами чавкала сырая земля. Минут через 15 он споткнулся и с размаха грохнулся на землю. Из глаз посыпались искры, сознание затуманилось. Немного очухавшись, Рукшин поднялся на четвереньки, огляделся, и из груди его вырвался вопль ужаса. Лейтенант находился прямо напротив крыльца, где по-прежнему стоял Миронов. «Давай еще раз!» — усмехнулся Вадим. «Меня прикалывает смотреть, как ты бегаешь по кругу, высунув язык». После пятой попытки Рукшин сдался, уселся на траву и горько зарыдал. «Хватит ныть!» — резко сказал Миронов. «Ничего не поделаешь, теперь ты с нами в одной упряжке». «Что?» — встрепенулся Рукшин. «Сейчас объясним». «Нет, не могу в это поверить! Чушь собачья!» Лейтенант нервно расхаживал взад-вперед по комнате, заложив руки за спину. Миронов и Акимов наблюдали за ним с ленивым интересом. «Вы морочите мне голову!» — распалялся Николай. «Чертей не бывает на самом деле!» «Да!» — саркастически протянул Миронов. «В таком случае попытайся отсюда уехать. Кроме твоего мотоцикла, возле дома еще две машины. Обе новые, абсолютно исправные. И ни одна из них не заводится». «Но почему в первый день ты сумел добраться до деревни?» — потерянно пробормотал лейтенант. «Потому что тогда я не собирался никуда уезжать. А теперь все мы оказались в ловушке». В комнате надолго установилась тишина. «Хорошенькая собралась компания», — наконец сказал Акимов. «Охранник, бандит и мент. Интересно, кто следующий на очереди?» «Какой очереди?» — насторожился Рукшин. «На смерть». Солнце перевалило далеко за полдень. Под окном громко чирикали воробьи. Один из них уселся на лейтенантский мотоцикл и деловито чистил клювом перья. «Прихорашивается паршивец», — завистливо сказал Вадим. «Все ему нипочем. Сейчас наведет марафет и улетит, куда вздумается». «Заткнись!» — резко оборвал его Акимов. «Не трави душу, без того тошно». «Ребята, у меня появилась одна мысль». Робко встрял в разговор Рукшин. «Какая?» — насмешливо поинтересовался Миронов. «Обыщем дом, найдем оставшиеся от колдуна магические принадлежности, да спалим их к чертовой матери. Вдруг тогда легче станет». «Дурака соображает!» — искренне изумился Вадим. «Действительно, почему не попытаться?»